Глава 28. Катарина. Анна напрягается, и ее взгляд устремляется к горизонту, когда рев двигателя Комакса становится громче. Судя по звуку, у нас в запасе есть минута или две, прежде чем он долетит сюда. Но этого времени явно недостаточно, чтобы упаковать документы Агнес или хотя бы взять с собой Зиану. Мы не успеем убраться подальше отсюда. Все кончено. Люди Картекса прибегут сюда, чтобы увезти нас в лабораторию Лаклана. И в этом виновата я. «Что, черт возьми, ты натворила, Агата?» В бешенстве выпаливает Анна. «Ты ведь сама позвонила им, не так ли? Вся эта операция оказалась ловушкой. Нам никогда не следовало доверять тебе». «Нет, пожалуйста, дайте мне все объяснить», — молю я. «Я не хотела, чтобы это случилось». Кол продолжает стоять на траве и смотреть на меня. «Что случилось с Лиабеном? У него все хорошо?» «Я не знаю». Мой голос дрожит. Даже сейчас я не до конца уверена, что именно видела глазами Дзюньбэй. Возможно, я просто пытаюсь убедить себя, что с ним все в порядке. Он находился на базе Картекса, но Дзюньбэй похитила его. Думаю, она провела какой-то эксперимент над ним. «Откуда ты это знаешь?» Кол морщит лоб. «Ты взломала ее панель?» «Можно сказать и так. Я поворачиваюсь к скалам, над которыми уже виднеется Комакс. Люди Картекса летят сюда. Возможно, вам удастся спрятаться в горах». «Я не собираюсь к ним возвращаться». Перекинув винтовку через плечо, Анна резко поворачивается и шагает к джипу. «Мы можем укрыться в лесу, а потом сбежать». «А как же Зия?» — интересуется Коул. «Возможно, ей понадобится резервуар, а у нас нет времени его загружать». Анна смотрит на брата, а затем переводит взгляд на хижину. Видимо, она оставила Зиану в подвале. Зарычав, она поворачивается ко мне. «Клянусь богом, Агата, я выслежу тебя и заставлю за все заплатить. Даже если это будет последним, что я сделаю в своей жизни». «Не очень жаль», — бормочу я. Слова звучат жалко даже для меня. Она права. Все это моя вина. Именно я привела их сюда. Из-за меня к нам летят люди Картекса. Я предала Анну и Коула. Но я не хочу, чтобы их забрали. Сейчас дело не только в вакцине, Лаклане или шансе заполучить собственное тело. Мы должны выяснить, все ли в порядке с Лиабеном и найти способ остановить Агнес. Комакс приближается, а гул двигателя сотрясает всю долину. Коул разворачивается и скрывается в хижине, когда квадрокоптер пересекает скалы и снижается над озером. На глади темной воды образуется мелкая рябь от раздуваемого лопастями ветра. Коул вновь появляется на крыльце с обмякшей, так и не очнувшейся Зианой на руках. Анна оглядывается на него, сжимая ремень винтовки в руке. «В Комаксе всего отряд солдат, Коул. Мы сможем одолеть их». «Нет, не сможете», — возражаю я, чувствуя, как все сжимается в груди от этих слов. Анна, может, и справилась бы с 5-6 солдатами, но Коул — нет. Он потерял все модули и алгоритмы тайного агента, а также модули усиленного восприятия. Если Коул получит пулю в таком состоянии, то может умереть. В его теле больше нет исцеляющего модуля, который мог бы спасти его. Нужно придумать другой план. «Другой план?» — переспрашивает Анна и вскидывает руки вверх. «У нас был другой план, пока ты не психанула и не позвонила в Картекс. Так что теперь мы влипли». «Я что-нибудь придумаю», — обещаю я. «Мы с Коулом раньше сбегали от Картекса. Возможно, мне удастся взломать бортовой компьютер Комакса и вырубить солдат. Или я снова позвоню Даксу и попрошу отпустить нас. Дело не только в вакцине. Агнес пытается развязать войну, и у нее это получается. Кто-то должен выследить ее. Но даже если мне удастся освободить Коула и Анну, не думаю, что они мне помогут». Гул двигателей Комакса превращается в рев, когда он опускается на траву рядом с хижиной. Двери распахиваются, и наружу выбегает целый отряд, одетых в черную броню солдат Картекса. На их груди виднеются белые рога, а в руках оружие. Они расходятся в разные стороны, образуя полукруг. Я медленно втягиваю воздух, пытаясь избавиться от жужжащих мыслей и связаться по коммуникатору с Даксом. Значок соединения крутится у меня перед глазами, но он не отвечает. Один из солдат громко приказывает Анне бросить оружие, а затем просит Коула опустить Зиану на землю. Они не стреляют по ногам, как это делали другие солдаты, когда прилетели в хижину, чтобы забрать Лаклана и Дакса во время вспышки. Должно быть, кто-то объяснил им, что стрелять в двух тайных агентов — не самая хорошая идея. «Мы за Картекс, идиоты!» замерев рядом с джипом, орёт Анна. Она все еще удерживает винтовку в руках и даже не думает встать на колени. «Нас отправили сюда с заданием, которое из-за вас, придурков, провалилось!» «Простите, мэм!» — кричит ей в ответ один из солдат. «Мы здесь по приказу центрального штаба». «И должны доставить вас в Homestake, чтобы подготовить к вечерней транспортировке в штаб-квартиру». Анна стискивает челюсти. Homestake — ближайший бункер Картекса, в который мы с Коулом, Леобеном и Даксом отправились, чтобы украсть клонбокс для расшифровки вакцины. Мы выбрались оттуда, сымитировав атаку на воздушные шлюзы с помощью кодов Цзюньбэй. «Системы безопасности бункера, скорее всего, обновили, чтобы предотвратить повторную атаку. Но, возможно, я смогу найти способ взломать их и вытащить нас оттуда». «Нам нужно подготовиться перед отъездом. Этой девушке нужен резервуар», — говорит Коул, поправляя Зиану на руках. На ее щеках появился румянец. И она, кажется, дышит вполне легко, но все еще не пришла в себя. В растворе резервуара содержались успокоительные, но не настолько сильные, чтобы объяснить ее состояние. «В Homestake полно резервуаров», — отвечает солдат. «Мы создаем их уже несколько месяцев, так что сможем положить ее в один из них, как только прилетим». Анна крепче стискивает винтовку, а ее оценивающий взгляд мечется между солдатами. «Я не сдамся, Анна», — успокаиваю ее я. «И так же, как и ты, хочу отправиться за Агнес. Но не думаю, что нам стоит сопротивляться сейчас». Она хмурится и несколько секунд просто молчит, но потом в отчаянии запрокидывает голову и смотрит в небо. «Ладно!» — отбрасывая винтовку, стонет девушка. «Пойдем в Комакс. Но тебе лучше не подпускать меня к камере, где тебя удерживают, Агата. Иначе тебя ждет долгая и мучительная смерть». Солдаты шагают к ней, но она отмахивается от них и сама отправляется к Комаксу. Коул дожидается, пока солдаты пристегнут Зиану к каталке со складными ножками, а затем следует за сестрой. Я поднимаюсь по трапу позади них и дохожу до дальнего угла грузового отсека, где прислоняюсь к стене, сложив руки на груди. Мне не стоит подходить близко к кому-нибудь из солдат, чтобы они не попытались прикоснуться ко мне, потому что их руки пройдут насквозь. Они не осознают, что на самом деле меня нет здесь, потому что лишь горстка людей знают о существовании истины. «Все привыкли, что трехмерные проекции возникают во время связи по VR, но такие звонки не видны никому другому». «Если солдаты считают, что я нахожусь здесь, это может стать нашим преимуществом и возможностью для побега Анны и Коула». Квадрокоптер взлетает над озером, раздувая лопастями волны, а затем пролетает над горами. Хижина исчезает вдали, скрываясь в лоскутном пейзаже из скал и сосен. Анна расхаживает по грузовому отсеку, словно зверь в клетке. А Коул сидит, прислонившись к обшивке Комакса. На его лице отражается сосредоточенность. Не думаю, что он переживает из-за возвращения в Картекс. Скорее, он беспокоится за Леобена. Как и я. От воспоминаний о том, как он лежит на операционном кресле, у меня внутри все сжимается. Знаю, на самом деле он мне не брат. И у меня нет никакого права заботиться о нем, если не считать тех недель, что мы провели вместе. Но я все равно воспринимаю его как члена семьи. И эти эмоции настолько сильны и искренни, что трудно даже представить, что его больше нет. Я потеряла всех. Даже Агнес. И не хочу терять Леобена. Всего за несколько минут мы добираемся до Homestake и пустоши диаметром в 1,5 километра, покрытой толстым слоем пепла. Это защитный периметр, который все еще охраняется вооруженными роботами, напоминающими пауков. Однако вход в верхнюю часть бункера выглядит по-другому. Насколько я помню, раньше на поверхности возвышалась лишь смотровая башня и пара хорошо охраняемых ворот, ведущих к подземной стоянке. Но теперь в земле вырезано гигантское прямоугольное отверстие, в котором виднеются взрывозащитные ставни, какие стояли в Энтропии. Массивные квадратные створки слегка наклонены, выглядывая из-под земли. Их окружает небольшая гора из грязи и пепла. Скорее всего, этот выход построили уже давно, но держали закрытым, пока Картекс не решился открыть бункеры. Комакс кренится и направляется к темному зияющему отверстию, погружаясь под землю. Через несколько мгновений мы оказываемся в огромном бетонном коридоре, стены которого усеяны ослепительными прожекторами и пересекаются металлическими перилами. Он не круглый, как атриум в Энтропии, а скорее выполнен в форме клина, только его стены расходятся снизу и сужаются к выходу. Это становится заметно, когда мы прилетаем мимо посадочных и грузовых площадок. Трудно представить, насколько велик бункер, ведь это только малая его часть, где расположены военные казармы и научные лаборатории. На каждый этаж, мимо которого мы проносимся, приходится как минимум с десяток уровней глубоко под землей, на которых живут десятки тысяч мирных жителей. Похоже, в Хоумстейке уже не боятся заражения и готовятся к открытию, хотя, уверена, мирные жители все так же надежно защищены. Мы сворачиваем на тускло освещенную вертолетную площадку, заставленную ящиками, на которых выбиты названия полимеров и керамических порошков. Именно их используют для 3D-печати. Комакс слегка дергается и приземляется, а солдаты тут же направляют на нас оружие. «Можете убрать свои винтовки», — закатывая глаза, говорит Анна. «Мы даже не вооружены, идиоты». «Нас предупредили, что вы отлично обучены», — возражает солдат, который говорил с нами у хижины. «Нужно подготовить вас к транспортировке. Следуйте за нами, пожалуйста». Один из них берется за каталку Зианы и выкатывает ее по трапу из комакса. Коул встает на ноги. «Что значит подготовить?» — спрашивает он. «Куда вы ее везете?» «Скоро увидите, сэр», — отвечает солдат и жестом приглашает нас выйти из квадрокоптера. «Мы не хотим усложнять ситуацию. Мы с вами на одной стороне, но приказ есть приказ. Никто не пострадает, если вы будете сотрудничать». Анна с мрачным видом спускается по трапу и следует за солдатами по коридору к большому грузовому отсеку. В нем стоят несколько ящиков, а в воздухе витает запах горелого пластика. Человек, толкающий каталку Зианы, распахивает двери и завозит ее в темную комнату. Я следую за Коулом и Анной. Комната слегка расплывается, а перед глазами появляются темные круги, пока истина обновляет данные. Как только Коул переступает порог, кто-то закрывает двери и включает свет. Анна резко останавливается и поднимает голову к потолку, а я замираю, когда мне, наконец, удается разглядеть обстановку. Кажется, будто в помещении стеклянные стены. Но это не так. Это впечатление создается из-за множества резервуаров, похожих на тот, в котором мы нашли Зиану. Они тянутся вдоль стен, установленные друг на друга до самого потолка. У каждого есть ручка, чтобы можно было вытащить того, кто находится внутри, как у ящиков в морге. От одного этого вида у меня подкашиваются ноги. Здесь, наверное, их тысячи, и все они заполнены плавающими телами с подключенными к ним кабелями. В голубой мерцающей жидкости то тут, то там виднеется зеленая кожа и разноцветные волосы. А значит, это генхакеры. Люди, которых Картекс забрал и затащил в свои бункеры во время проведения протокола Всемирного потопа. Вот только эти резервуары предназначены не для того, чтобы помочь им выздороветь или залечить раны. Это тюрьма. «Что за чертовщина?» — в ужасе шепчет Анна. «Кто велел вам запереть этих людей?» «Мы получили приказ от Бринка», — говорит один из солдат, подталкивая каталку Зианы к ряду открытых и пустых резервуаров. «К счастью, мы заготовили резервуары задолго до того, как они нам понадобились». Он кивает на дальний угол, где в бетон вмурован 3D-принтер. Три его сопла скользят вперед и назад, создавая новый резервуар. «Мы переделали их из резервуаров, которые используем для выращивания мяса для жителей бункеров», — продолжает солдат. «И каждый день нам требуется все больше и больше. Не для этих уродцев, а для жителей. Они хотят устроить бунт, и даже сейчас внизу проходит протест». «То есть вы запираете и мирных жителей?» — уточняет Коул. «Нельзя рисковать и допускать восстание», — отвечает солдат. «В половине бункеров по всему миру последние несколько недель подавляют беспорядки». Я с ужасом смотрю на резервуары. Конечно, лучше запереть людей, чем убивать. Но это так бесчеловечно и неправильно. Особенно с учетом того, что в некоторых резервуарах находятся дети. Этих людей загоняли сюда словно скот, раздевали догола и упрятывали в стеклянные камеры. Представляю, насколько страшно им было. Я впиваюсь ногтями в ладонь. Как бы люди ни поступали с животными, рано или поздно они также поступят со своими врагами. И что бы они ни сотворили со своими врагами, в конечном счете они также поступят друг с другом. В одном из резервуаров плавает мальчик лет 10. И невидящими глазами смотрит перед собой. А из его затылка торчит черный кабель. Меня пронзает желание сломать каждую из дверей в этой комнате, открыть каждый резервуар и убить каждого солдата, который держит их в заперти. «Подождите-ка, что вы имели в виду, когда сказали, что нас нужно подготовить к транспортировке?» — спрашивает Анна, косясь на ряд недавно отпечатанных резервуаров. «Вы же не думаете, что мы позволим вам запереть нас в этих штуках?» В это время солдаты подтаскивают Зиану к одному из них и подключают кабели. Их командир переступает с ноги на ногу. «Приказ есть приказ, мэм». «Ни за что, черт побери!» — восклицает Анна и отступает назад, а ее глаза заполняются чернотой. «Если ты придумала план, как нам выбраться отсюда, Агата, то сейчас самое время о нем рассказать». «Дай мне секундочку». Выдыхаю я и посылаю импульс из манжеты. Я не позволю этим солдатам запереть Коула и Анну в резервуарах. Подключившись к интерфейсу системы безопасности, я пытаюсь вспомнить, как лучше начать атаку, чтобы вытащить нас отсюда. Но прежде чем я успеваю запустить хотя бы один код, на экране в углу загорается красный фон, а из динамиков раздается сигнал тревоги. Солдаты застывают на месте, удерживая Зиану над самым резервуаром. «Что случилось?» — кричит один из них. «Пришло сообщение, что начался мятеж», — отвечает их командир. «Видимо, протест, который организовали жители, вышел из-под контроля. Нужно обезопасить лестничные клетки». Он распахивает дверь, через которую мы вошли, и жестом указывает остальным следовать за ним. «Пойдем, запрем их здесь. Все равно они никуда не денутся». Солдаты тут же выбегают на погрузочную площадку и захлопывают за собой дверь. Через мгновение мы слышим, как закрывается замок, а светодиод у датчиков на стене сменяется красным. «Просто замечательно!» Всплеснув руками, возмущается Анна. «Нужно было вырубить этих солдат еще в хижине, и тогда бы нам не пришлось придумывать, как выбираться из этого дерьма». Вот только я не отвечаю, потому что замечаю белый текст на экране. Обнаружен мятеж. Активирована блокировка. Но внезапно красный фон сменяется черным, и белыми цифрами начинается обратный отчет 10 минут, а над ними появляется еще одна надпись. «Запущен протокол мятеж. Инициировано самоуничтожение бункера Homestake». «Ребята!» — вглядываясь в слова, окликаю я. «Думаю, у нас возникла проблема посерьезнее». «Какая?» — спрашивает Коул, а затем прослеживает мой взгляд и поворачивается к экрану. «Что, черт возьми, это значит?» «Кажется, именно то, что написано», — отвечаю я. «У нас осталось всего 10 минут до того, как бункер уничтожит нас всех».